Глава 50. Данила. Я в бешенстве. Домой захожу полной решимости открыть бутылку и вышвырнуть родственников за порог. А чего? Деньги у них будут, пусть продают свою часть наследства и живут, как хотят. А если матери так необходимо с ними знаться, то пусть делает это за пределами дома. В конце концов, я не обязан любить и принимать чужих людей. «Даня, сынок!» Матушка легка на помине и входит в холл, едва мы с Мариной переступаем порог. «Мне только что звонила Мэри. Она буквально молила о помощи. Экскурсовод заставил их пройти 20 километров. Я распорядилась их отвезти в спа-массаж, поэтому сегодня ужинать будем сами. Крауфы вернутся поздно». Чёрт, не знаю, радоваться или расстраиваться. С одной стороны, нас ждет тихий вечер, а с другой — расставание навеки вечные откладывается. «Хорошо», — в конце концов говорю. «И тебе тоже спасибо, что ты сегодня без гостей». Мама виновато отводит взгляд, но быстро возвращает самообладание. «Не совсем, но если ты против, мы с Егором тоже на ужин не останемся». Она делает вид, что обиделась, и уходит. Я вздыхаю. «Не расстраивайся», — говорит Марина и гладит меня по плечу. «Если что, вали все на меня. Можешь сказать, что я воспитана в строгой семье и осуждаю свободные отношения». Я хмыкаю. «Спасибо за щедрое предложение, но обойдусь. Мать знает, как я отношусь к ее альфонсам». Говорю, а сам понимаю, что просто физически не в силах подставлять Марину и прикрываться ею, как громоотводом. Ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы мать ее полюбила и приняла. Такая реакция совершенно лишняя в фиктивном браке. Но, боюсь, он как-то плавно перестает быть таким. Мне уже страшнее представить, что Марины не будет в моей жизни и моем доме, чем наоборот. Надо будет позже, когда избавимся от гостей, хорошенько это обдумать. И, возможно, перестроить свой курс. Взять его на построение настоящей семьи и попробовать этот год серьезные отношения. А что, вдруг мне понравится? Ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Главное, Марину об этом предупредить. Пойду тогда, найду ее и скажу, чтобы оставались. Марина идет искать мать, а я в комнату. Принять душ и скинуть деловой костюм. Когда спускаюсь, нахожу их мирно беседующими в гостиной. И даже материн дружок не теряется, как накануне, а вполне себе способен связать несколько слов в предложение. В общем, вечер проходит мирно и спокойно, а когда охрана докладывает, что родственники у ворот, мы с Мариной сбегаем в свою комнату. Впрочем, могли и не сбегать. У пестрого табора действительно закончились силы, и они расползлись по комнатам даже без вечерней выпивки. «Работает», — шепчет восторженно Марина. Мы с ней опять лежим нос к носу и строим коварные планы. Так, надо им на каждый вечер купить билеты в театр. Вношу я новую идею. Пусть приобщатся к нашей великой культуре и посетят балет, оперу и спектакли по классикам. Они еще в картинной галерее не были и в других музеях, напоминает Марина. Супер. Есть шанс их не видеть до самого Нового года и расстаться без скандала, говорю с облегчением. Дело в том, что я, конечно, легко могу их выгнать прямо завтра. Но что, если они потащат полоскать все грязное белье нашей семьи в прессу? Я их вообще не знаю, а репутация для бизнеса очень важна. И с охраной еще раз поговори. Узнай, как так получилось, что Лаура вломилась в нашу спальню. Мы болтаем, пока дом полностью не затихает. И только тогда я встаю и иду в будку охраны. «Накладывайте», — приказываю, зайдя внутрь. Охранники у меня работают сутками. Поэтому сейчас тут те же ребята, что дежурили утром и пропустили вылазку кузины. Ваши гости очень любопытны, Данила Романович. Они как тараканы, простите за сравнение, расползаются по дому, чтобы влезть во все щели, рассказывает старший смены Иван Петрович, отставной военный. Я распорядился, и Агния Леопольдовна закрыла на ключ все пустующие комнаты. Это правильно. Но как так получилось, что одна из девушек вломилась в нашу с женой спальню? «Но ведь ваша супруга была там, Данила Романович», — напоминает старший. «Мы подумали, что она явилась пообщаться. В другой раз не пускать?» Я понимаю, что претензия звучит глупо. И что в таком случае к каждому родственнику надо конвой представлять, поэтому отмахиваюсь. «Нет, пусть все остается как есть. Главное, сохраняйте записи всего подозрительного. И, Иван Петрович, у меня к вам будет личная просьба. Слушаю». Вы можете пробить этих моих родственников через Интерпол, как в прошлый раз пробивали 11-го мужа моей матери? Да, я попробую, Данила Романович. Дайте мне пару дней. Я пожимаю руки охранникам и иду обратно в дом. Марина сладко сопит в подушку. Да и мне пора спать. Все, что мог, я сегодня сделал.